Струи душа успокаивали его нервы. Он сел на корточки и прислонился затылком к стене. Боже, ему хотелось бы раствориться в воде, а вместо этого он скоро должен будет вскочить на ноги и заняться расследованием самого запутанного дела за всю свою жизнь. Казалось, все призраки той далекой ночи собрались в затерянном уголке Пелопоннеса, и один из них со свирепой решимостью наносит удары. Чья очередь настанет в следующий раз? Быть может, его самого? Каков мотив этих преступлений? Что значит абсурдная и таинственная фраза? Он чувствовал, что картина будет завершена, когда прольется новая кровь. Да, быть может, еще одной смерти будет достаточно, чтобы понять или чтобы навсегда погрузиться в ничто. Вода стала теплой, а потом холодной, и капитан вскочил на ноги, словно его ударили хлыстом. Он вытерся и лег в постель. Он привык быстро засыпать в самых различных условиях, но сейчас чувствовал со всех сторон угрозу и не знал, с чего именно начинать противостояние. Ближе к закату Мишель Шарье медленно со скоростью пешехода въехал в местечко Скардамула и припарковал машину на центральной площади. Нормана он оставил в Каламате, тот собирался встретиться со старым служащим английского консульства, который вроде бы мог сообщить ему какие-то известия касательно смерти отца. В городе отмечали праздник святого покровителя, и по улицам в направлении церкви, мерцавшей множеством разноцветных лампочек, двигались процессии. На тротуарах стояли прилавки бродящих торговцев и палатки, где жарили рыбу и сувлакию, от которой поднимался в воздух восхитительный аромат. Он стал бродить туда-сюда, время от времени поглядывая на часы. Чья-то рука хлопнула его по плечу. «Что скажешь, Мишель, перекусим здесь?» — сказал Норман, указывая на один из прилавков. «А, ты приехал?» — ответил Мишель, оборачиваясь к другу. «Ну что, выяснил что-нибудь?» Норман покачал головой. «Абсолютно ничего. Югославская полиция действует на ощупь, в потемках. Моего отца убили в лесу в долине реки Струма, в нескольких километрах от границы с Грецией. Кто-то устроил ему засаду и убил. Один-единственный выстрел из большого охотничьего лука, очень мощного. Может быть, персона или кастерта, прямо в сердце. Что до остального, по всей видимости, рот и глаза ему завязали уже после смерти. Что он делал в столь отдаленном месте? Охотился, давнее пристрастие. Ему нравилось ходить на охоту совсем одному, иногда на несколько дней ночевать под открытым небом. Значит, он был вооружен. Да, но это ему не особо помогло. Из его ружья не было сделано ни единого выстрела. Давай сядем, поговорим в более спокойной обстановке. Это место тебя устроит? Запах вроде бы вкусный. «Конечно, устроит», — ответил Мишель. Они сели за столик и заказали запеченную рыбу, хлеб, вино и греческий салат с фетой. Владелец прилавка разложил на столе газетные листы наподобие скатерти, поставил на них тарелки, положил приборы, круглый хлеб и поместил кувшин с рециной, после чего принес две хрустящие султанки и тарелку салата. Норман налил вина себе и другу и почти залпом осушил содержимое бокала. Ему как будто не терпелось высказать мучившую его назревшую мысль. Именно так пьется рецина, с залпом, другого способа нет. Боже, эти запахи, эти звуки. Кажется, будто я никогда не уезжал отсюда. Выпей и ты, давай. Мишель стал пить вино большими глотками, прикрыв глаза, словно вкушал эликсир. Ты прав, Норман, ты прав. Как будто мы снова стали мальчишками. Ты помнишь, как мы познакомились в Парге, когда ты подвез нас на своей колымаге? Да, и мы вошли в Астерию к Тассусу. Я хорошо помню, там я впервые в жизни напился. Рециной. Да, и поклялся никогда больше не пить. Все так говорят. Ну да. Норман поднял свой бокал. «За прошлые дни, мой друг, за прошлые дни». «За прошлые дни», — сказал Мишель в свою очередь, поднимая бокал. Выпив, он опустил голову и больше ничего не говорил. Норман тоже замолчал. «Ты любил своего отца?» — спросил вдруг Мишель. «У нас никогда не было настоящих взаимоотношений. После того, как я вернулся в Англию, я временами виделся с ним на Рождество, но это не то». «Конечно, не то. Единственный раз, когда мне показалось, что мы можем стать друзьями, это тогда, в Афинах, когда он вызвался помочь мне спасти Клаудио и Эллини». Мишель понурил голову. «Тебя снова охватили мрачные мысли? Господи, мы ведь приехали сюда охотиться, а не оплакивать прошлое. Ради большой охоты, понимаешь, Мишель? А теперь выпей еще, ради Бога». Он снова наполнил другу бокал. Мишель поднял голову, взгляд его внезапно выразил удивление и некую подавленность. Он указал пальцем на стол. «Я его знаю, Норман. Я знаю этого человека. Я видел той ночью в Афинах, когда меня арестовали, когда арестовали Клаудио и Эллини. Голос его дрожал, глаза блестели от ярости и волнения. «Мишель, Мишель, что ты говоришь? Ты не переносишь Эрисы, но ты никогда ее не переносил». Мишель отодвинул тарелку, стакан и столовые приборы, поставив их поближе к Норману, а потом взял со стола газету и показал ее другу. «Смотри, ты знаешь, кто этот человек?» Норман увидел фотографию лежащего на спине человека с вытаращенными глазами. Его голая грудь была испачкана кровью, острый предмет воткнулся между шеей и ключицей. Заголовок гласил «Таинственное преступление в пещерах Диру. Сержант Карагеоргис из полицейского участка Аэрополиса убит маньяком». Норман покачал головой. «Я его никогда не видел. Ты уверен, что знаешь его?» «Богом клянусь, он постарел, волосы поредели, усы посидели, но говорю тебе, это он. Я видел его в ту ночь. Он и еще один полицейский отвели меня в камеру для допроса, а прежде пытали фалангой». «Странно». «Погоди, дай почитать». Мишель торопливо, сосредоточенно и с жадностью пробежал статью глазами, после чего уронил газету на стол и залпом выпил свое вино. «Эй, давай потише, ты эту штуку плохо переносишь». Мишель подвинулся вперед, схватил друга за руки и приблизил свое лицо к лицу Нормана, пристально глядя на него широко раскрытыми глазами. «Возможно, Клаудио жив», — прошептал он. «Вино ударило тебе в голову». «Так оно и есть. Смотри сюда». 20 дней назад в Парфенионе в Аркадии убит еще один полицейский, Петрос Русос, коллега Карагеоргиса, 15 лет назад проработавший с ним бок о бок в центральной полиции Афин. Другими словами, оба они были прямыми подчиненными Караманлиса. И посмотри-ка, кого направили руководить расследованием? Лично Павлоса Караманлиса. Он сейчас находится в Аэрополисе, в нескольких километрах отсюда. Все эти люди связаны с событиями в политехническом. Но при чем тут Клаудио? Не понимаю, при чем тут Клаудио? К ним подошла девочка с коробкой сластей. «Мистер, не хотите купить лукума?» «Нет, сокровище мое». «Клаудио мертв, Мишель. Мне сказал об этом отец, когда вышла та статья в газете. Он поведал мне также, что история о покушении, вероятно, уловки полиции, благодаря которым смогли исчезнуть без следа два нежелательных трупа. Смирись». Мишель продолжал пробегать глазами газету. «Быть может, это всего лишь сенсация, а может, что-то большее, но, думаю, вскоре все прояснится. Быть может». А решение загадки кроется в словах, обнаруженных возле трупов Русоса и Карагеоргиса. «Я нога и мерзну». «Это послание, понимаешь? Несомненно, это послание. Если нам удастся расшифровать его, то мы доберемся до убийцы и поймем причину, заставляющую его убивать с подобной жестокостью». Норман внезапно потемнел в лице. «Послание. Совсем как в произошедшем с моим отцом. Но тогда убийцей может оказаться один и тот же человек. Ты думаешь, Клаудио вернулся убить своих мучителей, не так ли? А ты думаешь... Все это лишь плод моего подсознания, которое не может смириться с тем, что я выдал верно. Давай, говори, разве не так? Но ведь это абсурд, разве ты не понимаешь? Если есть связь между тремя преступлениями, то какое ко всему этому имеет отношение мой отец? Мой отец пытался спасти его, он послал человека на машине. Я был там, он пытался спасти его, говорю тебе. Владелец прилавка обернулся к ним, посетители за соседними столиками тоже. Норман опустил голову и, не говоря ни слова, снова принялся за еду. Мишель кусал нижнюю губу, пытаясь прогнать прочь слезы, выступавшие у него на глазах. «У тебя нервы на пределе», — заметил друг. «А теперь ешь. Холодная султанка отвратительна на вкус».